Иисус, постичь мне не дано путей твоих и дел, прожить, как ты, не суждено, скорбеть, как ты скорбел, любить и надеяться и ждать, как ты. Добро, любовь и жизнь, что не напрасные труды, что не напрасна песнь, любить и надеяться и ждать, как ты. Как искушаем был, крест на Голгофу нес ты сам, и нас простить молил, любить и надеяться и ждать, как ты. Как верен был во всем, теперь в заоблачном дворце ты дома, ты с отцом, любить и надеяться.